123. С одной стороны, нужно жить теми условиями, которые поставила карма, и от них не отвращаться. С другой, необходимо известное отрешение от земного. Как совместить кажущееся несовместимым? Придется снова вспомнить Древний Завет. Кесарево – кесарю. То есть земное – земному и высшее – высшему. Так, исполняя долг свой земной перед людьми и собою, не нарушаете кармы, ведь даже и тело свое надо поить, кормить, одевать и обувать. Потому указуется крепко ступать по земле, хоть и подняв голову кверху. Так уравновешивание противоположностей в сознании будет признаком правильности срединного пути.